тебе надо знать обо мне. Это мое имя, я не такая, как все. Сколько их у тебя было, все непросто, но ты. А ты такой милый, и вопросы мои немного наивны. А ты делай сам, делай сам выводы. Нравишься ли мне или селяви? Почему меня тянет к тебе? И что же за игры в этом мире, где мы так просто ранимы? И на вдохе к тебе хочу я поближе, чтоб в объятиях твоих стать самой счастливой. А ты делай сам выводы. Нравишься ли мне или селяви? Делай сам выводы. Нравишься ли мне или селяви?